Глава 14. Учеба. После возвращения в храм сразу же началась моя учеба. Уже на старте узнал просто уйму всего. Начну с того, что через полигон за время существования планеты прошли более 2000 цивилизаций, вернее, их представителей. Искин сканировал каждого, получал от них умения и знания и компоновал все это во множество так называемых баз знаний. Выбирал он все самое продвинутое из возможного. Каждый раздел базы дополнен и улучшен за счет разных, но, в общем-то, чем-то подобных навыков и знаний. Объем только вводной подготовки был ну просто шокирующим. Учеба происходила нестандартно. Сначала меня выключало в прямом смысле этого слова. Я просто лежал на удобной кровати и в какой-то момент терял сознание. Очнувшись, я просто знал и умел определенную часть из того или иного изучаемого материала. Потом Искин создавал локацию с нужными в данный момент свойствами, и в ней я до посинения отрабатывал и осваивал новые способности. Учеба длилась 6 дней в неделю по 14 часов в день. Спал я 4 часа в сутки. Остальные 4 часа занимали приемы пищи и всякие гигиенические процедуры. 7-й день был выходной. Как ни странно, я высыпался за 4 часа. Не знаю, как Искин это провернул, но я действительно успевал отдохнуть. Выходной день обычно проводил на пляже или валялся на диване, смотря какие-нибудь фильмы. Да, по-разному отдыхал. Иногда позволял себе даже 5 капель, чтобы снять стресс. Подобная учеба мне нравилась. Да это же мечта любого двоечника. Раз, и ты уже все знаешь. Два, и ты все умеешь. Классно же. Хотя интенсивность была просто бешеная. Физические нагрузки чередовались с освоением разных магических практик. На первом этапе обучения Искин сосредоточил основное внимание на практиках, которые помогали адаптироваться в разных средах обитания. Сначала на дикой планете, безо всякой цивилизации, я учился выживать с нулевыми стартовыми условиями. Без применения магии было только то, что я могу сделать естественным образом. Я изготавливал каменное орудие и добывал огонь, охотился с примитивными средствами и вообще без ничего. Оказывается, и так можно. От простого мы шли к сложному. Я учился выживать в агрессивных средах обитания вроде войны или природных катаклизмов. Было похоже, что Искин проводит меня через все этапы развития человечества. От добычи огня и заканчивая изобретением сложных механизмов где-то середина нашего 20-го столетия. Следом шел этап выживания и развития с использованием магии создателей. Создатели магичили в разы эффективнее многих других, но и сложность освоения их практики была зашкаливающей. Основное отличие от других видов было в том, что работает она исключительно на фантазии практикующего. Например, чтобы создать сосульку изо льда и отправить ее в противника, надо об этом только подумать. Вроде бы несложно. Но все должно работать при помощи подсознания. Пока ты пытаешься подумать об этой сосульке, подсознание уже все сформировало. Тебе остается только пожелать, чтобы она полетела в цель или нет. А подсознание в ответ реагирует и запускает или нет. Звучит сумбурно, но работает как-то так. Секрет в том, что подсознание на порядке быстрее сознания, и от того, как оно развито, и зависит львиная доля успеха в практиковании магии создателей. Хотя Искин рекомендовал за основу брать то, что практиковали создатели, другие виды магии пришлось тоже изучать для понимания и сравнения. Их было немеренное количество. Трудно пришлось с так называемыми энергетическими умениями. Дело в том, что на планету иногда попадали и энергетические виды разумных созданий, и их умения чужды человеку. Однако некоторые Искин все-таки смог приспособить для нашего освоения и, соответственно, заставил учить. Искин внимательно отслеживал мое физическое и эмоциональное состояние. И как только я начинал проседать в любой составляющей, он сразу и отправлял меня отдыхать. Так примерно раз в год у меня появлялся небольшой отпуск. И я вам скажу, мне безумно нравились мои отпуска. Искин создавал кусочки миров, созданных по мотивам того, что когда-то он вытащил из памяти разных людей. Я бывал то на какой-нибудь дикой планете среди первобытных людей, то в Средневековье. Очень нравилось посещать высокотехнологичные миры. Со временем Искин добавил изучение фундаментальных наук — физики, химии, математики. Почувствовал себя школьником, не скрою, что было даже интересно. Наверное, из-за того, что знания получались без всякой зубрежки и были более цельными, чем на Земле, потому что пришли из высокотехнологичных миров. Но все поменялось, когда дело дошло до изучения практических знаний из магических миров. И если математика осталась математикой, то, например, физика или химия были настолько не похожи на привычные мне, что ломали все шаблоны. После 10-го года обучения все усложнилось. Начались занятия по энергетическим знаниям и духовным практикам. В высокоразвитых мирах их называют псионикой. И если с энергетическими знаниями я пусть с трудом, но справлялся, то с псионикой была совсем засада. В псионике используется определенная энергия, и, к сожалению, я оказался не особо одарен в этом направлении. Искин сообщил, проблема решаема, надо только подналечь на энергетические практики. Представьте себе такую картину. Удобно устроившись в положении лежа, вам надо создать силой своей сущности, дословно цитирую Искина, свою энергетическую копию, а потом перейти в нее сознанием. У меня вместо копии получился какой-то сгусток чего-то дымчатого, приходилось влезать туда. В этом состоянии можно научиться делать все, что угодно, в принципе, даже остаться жить при желании. Но важнее всего, что можно попасть в астрал, отдельный мир, но другого плана бытия. Во, как сказал красиво. В астрале нужно найти и уничтожить определенную зверюшку, чтобы при помощи ее энергии усилить свой талант к освоению псионики. В астрал попадают и с помощью магии, но тогда сделать там можно очень немногое. Маги слишком ограничены в действиях в чуждой для себя среде. А вот для энергетических сущностей эта среда как родная. Я, переходя в свой сгусток, тоже чувствовал себя в астрале как дома. Охота на зверюшек напоминала перетягивание каната. При встрече двух сущностей начиналось освоение энергии друг друга. У кого больше сил, тот и побеждал, если кратко. Я при тренировках на совсем слабых сущностях, по совету Искина, изображал что-то наподобие ножа переростка и разрубал противника на куски, а только потом вытягивал энергию. И, надо сказать, техника потихоньку оттачивалась и приносила свой результат. Уже после года тренировок я побеждал сущности немного сильнее меня. Охота в астрале, на удивление, хорошо работала в связке с моим имплантом на расширение энергетического каркаса и характеристикой мудрости. Если упрощенно, то каркас — это разветвленная сеть энергоканалов, расположенных по всему телу и напоминающих кровеносную систему. Поохотиться на нужную для прокачки псионики сущность я решил после 5 лет с начала занятий энергетическими практиками и на 15-й год после старта обучения в храме. Это событие стало довольно значимым для меня, так что опишу все чуть подробнее. Нужный мне тип твари относился к сильному виду, поэтому я долго присматривался и выбирал противника по силам. Охота началась удачно. Я атаковал и в несколько мгновений разрубил его на части, и даже начал усваивать его энергию. Но вдруг случилась неожиданная атака уже на меня. Не знаю, откуда они взялись. Я постоянно осматривался вокруг и всегда был готов к драпу в случае чего, но атаку этих тварей я прозевал. Напали на меня 2 сущности, подобные той, что я убил, но в разы сильнее. Приблизились с 2 сторон одновременно. Не знаю, как так вышло, но сразу же завязалась рубка. Я рубил, и меня рвали на части. Убежать возможности не было. Я с трудом, но победил, однако прошел по краю. До сих пор не понимаю, за счет чего это получилось. Мой сгусток, ну или энергетическое тело, если говорить правильно, я сложил из разорванных кусков обратно в единое целое. Потом своим искалеченным энерготелом собрал всю энергию убитых тварей. В этот раз даже попалось образование в виде кристалла. Его я на автомате тоже поглотил. Сколько это продолжалось и как я добирался обратно, сказать не могу. Очнулся я в лечебной капсуле, и, по словам Искина, мне жутко повезло, что у него такая приблуда создателей была в наличии, потому что мой энергокаркас после возвращения из астрала был разорван и перекручен. Не будь в храме капсулы, вылечить и восстановить меня не смог бы никто. После охоты мой энергокаркас расширился и укрепился, а характеристика мудрости скакнула до значения в 109 единиц. Вырос на одну единицу имплант расширения энергокаркаса, и на ту же единицу почему-то выросла характеристика ментальной защиты. Кристалл, который я поглотил, оказался пространственным карманом. Он сам по себе прописался в моей душе. Еще один термин из кино. Объемом карман был ровно 1000 метров кубических, вне зависимости от веса объектов. «Даже если ты умрешь», — обрадовал меня Искин, — «карман уйдет с тобой на перерождение. Со всем имуществом, что ты насобирал, и памятью о нем. Оказалось, наши индейцы были правы насчет перерождений. Более того, есть даже умение, помогающее сохранить память в этом процессе». Эта информация меня крепко так озадачила. Получается, что есть вечная жизнь? Так зачем тогда вообще бояться смерти? Я стал пытать Искина на предмет получения подобных способностей. «У меня в наличии таких способностей нет», — обломал меня он, как и многих других, «но могу поделиться координатами нужной локации». Что касается псионики, из-за которой была организована охота, то мне повезло. Прокачался мой талант на очень даже значительные величины. В каком-то смысле псионика стала для меня альтернативой магии. Так что освоение знаний, связанных с ней, двинулось вперед с хорошим таким темпом. После всех этих приключений потянулась уже привычная мне учеба. По сути, я проживал еще одну жизнь, только не старея и получая кучу полезных знаний и умений. Изменения снова начались после 20-го года. Какие-то дисциплины закончились, какие-то урезались до минимального значения, а какие-то и добавились. Например, появились занятия по артефакторике, алхимии, травничеству и медицине, как традиционной, так и магической. Добавились тренировки по изменению сути вещей. Это когда делаешь мечту всех старинных земных алхимиков, превращаешь свинец в золото, например. Скучать было некогда. На 25-м году обучения я начал ощущать непонятную моральную усталость. Она накопилась незаметно. Меня перестало все радовать, даже отпуск особо не помогал. Это заметил и Искин. Поэтому решили, что нужно сделать перерыв в учебе и посетить настоящий мир. А чтобы там совсем не бездельничать, запланировали посещение нескольких высокоуровневых локаций. К выходу я основательно подготовился и запасся собственноручно сделанными эликсирами, более качественными, чем те, которыми пользуются во внешнем мире. Забыл рассказать еще об одной вещи. Помните, в гнезде я нашел какую-то высокотехнологичную хрень, которую даже Эра не смог опознать. Она оказалась никаким не планшетом. Никогда бы не подумал, но так может выглядеть одежда. Это был обычный для создателей комбинезон со встроенной энергозащитой и способностью принимать практически любой вид. Когда Искин зарядил разряженный накопитель и привязал этот комбинезон ко мне, то нарадоваться я просто не мог. Тут вам и регулировка температуры, и самоочистка, и множество других функций, облегчающих жизнь. Да его даже в космосе использовать можно в виде скафандра. Будет работать, пока не закончится энергия, то есть долго. Потихоньку собрался. С какой-то внутренней дрожью потопал на выход. Умом я понимал, что снаружи прошло мгновение, но я-то прожил здесь 25 лет, и это только начало пути. Я всего-то освоил базовые знания. Сколько же времени мне понадобится, чтобы дойти до продвинутых знаний? Боюсь даже думать. С такими мыслями я и вернулся во внешний мир.